Глава 5. Воскресенье, 14 апреля. Сегодня день проведения организованной Кацуто встречи молодых представителей 28 домов, однако Тацуя, как обычно, сначала отправился на тренировку в храм Якума. Встреча 10 главных кланов не была для Тацуи чем-то, что заставит изменить ежедневную рутину. Однако, если говорить, что сегодняшний он не отличался от обычного, то это тоже неправда. Вчерашнее противостояние с предположительно волшебником стратегического класса Безобразовым оставило в Тацуе большую озабоченность. Тацуе не смог прервать магию, предположительно являющуюся туман-бомбой, с помощью рассеивания заклинания. Вчера он сам отменил свое рассеивание заклинания, но без сомнения, если противостояние будет серьезным, аннулировать ту магию будет трудной задачей. Это был своего рода первый опыт для Тацуе. Он не может использовать такую мощную защитную магию, как Кацуто или Минами. Его образ действий, если нужно защитить кого-то кроме себя, это уничтожение вражеской магии. Как противостоять такой магии, у которой последовательность магии автоматически самокопируется, распространяясь в разные стороны? Что он может сделать? Это были его неосознанные мысли, в которые он сейчас погрузился. Для Тацуи было очень необычно отвлекаться от того, что у него перед глазами. Как и ожидалось, во время спарринга с Якума времени отвлечься у него не было, но вернувшись домой, он ушел в свои мысли с головой. Даже когда он принимал душ, чтобы смыть пот, даже когда он вытирал тело, его разум был полностью занят вопросом, как противостоять вчерашней магии. До такой степени, что до него не доходил шум и признаки присутствия других людей, которые он обычно замечает, даже когда спит. Если бы это была одна последовательность магии, то неважно, какой у нее масштаб, рассеивание заклинания смогло бы с ней справиться. Если содержание было бы одинаковым, то неважно, сколько сотен, сколько тысяч последовательностей магии, их можно было бы обрабатывать как один объект. Но вчерашняя магия была совокупностью последовательностей магии, отличающихся друг от друга небольшими сдвигами в значениях переменных. Независимо от того, что меняются лишь значения координат позиции, невозможно обрабатывать их информационно как одинаковые из-за сдвига во времени активации. Магия, которая распространяется по цепочке благодаря этому самокопированию, стоит ли тогда назвать ее цепной вызов? На данный момент я даже не знаю, что делать, если цепной вызов полностью завершится. Уничтожить стартовую последовательность магии до того, как начнется распространение. Это наиболее эффективно, но это будет не так просто. Противник тоже должен иметь контрмер на такой случай. Каждая из тех последовательностей магии сама по себе была не очень сильной, хотя область поражения может быть очень большой, но не было мест, которые можно было бы назвать эпицентром с повышенной температурой или давлением. Как и сказала Абауэ, это как газовая бомба. Тогда барьерная магия с большой выходной мощностью, несомненно, сможет этому противостоять. Значит, с самого начала проблема в том, что я не могу использовать барьерную магию на подходящем уровне? Запрограммировать барьерную магию в реликт? Нет. В анализе реликта уже есть прогресс, но его недостаточно для применения в реальном бою. Сможет ли Пикси выучить барьерную магию? Невозможно постоянно держать Минами рядом. Вот такие примерно мысли сейчас переплелись в его разуме. Внезапно дверь в ванную открылась, как и ожидалось, неважно, насколько он был поглощен мыслями, он заметил этот звук. Когда вытирающий голову Тацуя повернулся, то через просвет в полотенце он увидел, что за открытой дверью стоит Минами, замерев в ступоре широко раскрытыми глазами. Тацуя тоже был удивлен, однако он мгновенно оправился от потрясения. После того, как он закончил принимать душ, в бессознательном действии, которое можно было бы назвать хорошими манерами, он обернул полотенце вокруг нижней части тела, скрывая некие важные части. Так что сейчас только верхняя часть тела была обнажена. «Минами». Он заговорил настолько спокойно, насколько мог, не встречаясь с Минами глазами. Однако ответа не последовало. Нельзя было сказать, что Тацуе не видно, потому что лицо Минами сейчас кипело ярко-красным. «Минами, закрой дверь». На этот раз он говорил уже более жестким тоном. С задержкой в несколько секунд... «Извините!» Минами громко вскрикнула и захлопнула дверь в ванную. После этого послышался громкий звук. Похоже, Минами упала в коридоре. С нехорошим предчувствием Тацуя быстро накинул одежду. В столовой на столе ожидал приготовленный завтрак, и на полу в формальной позе на коленях и в глубоком поклоне лбом в пол, дрожа, сидела Минами. Тацуя бросил взгляд на уже занявшую свое место Миюки. Миюки покачала головой с лицом, выражающим непонимание. Догадка за Минами, похоже, не была вызвана гневом Миюки. «Минами, не беспокойся об этом». «Это не тот случай. Увидеть тело Тацуи сама, кому-то кроме Миюки сама, это недостойная для горничной грубость». «Кроме... что?» Бормотание Миюки не достигло ушей Минами. «Какое угодно, но дайте мне наказание!» «Нет, это я не запер дверь, так что тебе не в чем себя винить». «Нет, это на 100% моя вина, что я не заметила, что Тация сама в ванной, так что эта бесполезная горничная должна получить соответствующее наказание». «Наказание, значит». Похоже, в разуме Минами сработал какой-то переключатель. Озадаченный Тация посмотрел на Миюки взглядом, молящим о помощи. «Минами-тян, это все так похоже на любовный роман с сюжетом про современную Европу». С горькой улыбкой Миюки дала Тацию совет. Это определенно был какой-то совет, благодаря ему прежние сомнения Тацию отпали, но, к сожалению, проблему это не решало. «Ничего не поделаешь», — подумал Тация. Ему не в чем было обвинить Минами, но если все так оставить, то это может помешать дальнейшим планам. Тацию решил ненадолго превратиться в демона, отбросив жалость. «Минами, скоро я должен отправиться на важную встречу. Ты это знаешь?» «Да», — громко ответила Минами, не поднимая лоб с пола. «После встречи мы должны отправиться в главный дом. Естественно, ты должна будешь отправиться с нами, как охрана Миюки». «Мне об этом известно». «Таким образом, сегодня полно дел. На твое наказание у нас нет времени. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да». «Тогда встань. Сначала закончи завтрак, а потом делай свои обычные дела. Думаю, если ты получишь какое-либо наказание, то не сможешь выполнять свою работу». «Слушаюсь». С унынием на лице Минами села за стол. Хотя Тацию вызвал у нее это сильное чувство вины, но сам он не был рад тому, что ему приходится так поступать. Это утреннее происшествие нанесло неслабый удар по морали Тации, но при этом позволило отвлечься и убрать на дальнюю полку разума обдумывание мер против цепного вызова. Настроение Тацию изменилось, когда у входа в башню Бэй-Хилл с Йокогамы, где находится отделение филиала Канта Магической Ассоциации, он случайно заметил хорошо ему известных трех сестер. Они тоже заметили Тацию, и первый разговор успела начать одна из них. «Тация-кун, давно не виделись?» Майюми в ярком цветастом костюме, неподходящем на роль платья для формальных мероприятий, помахала ему рукой. Это поведение немного не подходило образу взрослой женщины, созданному обтягивающим костюмом, подчеркивающим изящную стройную фигуру. Однако можно было также сказать, что это как раз похоже на Майюми. «Давно не виделись. Саигуса-сэмпай тоже будет присутствовать на встрече?» Тация думал, что от семьи Саигуса на сегодняшней встрече будет присутствовать старший сын Томокадзу. Но количество участников не было ограничено, хотя если заявиться в пятером или в десятером, то многие, наверное, будут шокированы. Но привести 2-3 человека было вполне осмысленным решением. «Нет, мы тут для помощи». Однако тут Тацию ошибся. Похоже, не только Майюми, но и Касуми Сузуми нарядились в более взрослую одежду для помощи администраторам и гидам. «Но почему именно вы, сэмпай? Я думал, что сегодняшняя встреча организована семьей Дзюмонзи». Вопрос Тацию был лишь поверхностной проверкой. «Сегодняшнюю встречу Дзюмонзи-куну предложил наш брат, так что помочь — это вполне естественно для нас». Однако Майюми легко выдало скрытые факты. «Это нормально? Раскрывать такие вещи?» «Разве это проблема? Ведь наш отец не остановил нас, когда мы отправились помочь». Если не являющиеся участником встречи Майюми и ее сестры появятся тут как организаторы, то должны быть опасения, что различные скрытые обстоятельства могут быть выявлены различными допросами. Поскольку она это признала, значит их логика была в том, что они не против этого. «Я думаю, этот вывод слишком опрометчивый, но...» Хоть Тацию и примерно понимал, что между Майюми и главой семьи Саигуса Коити существуют некие разногласия, но он чувствовал, что это было не похоже на Майюми. Несмотря на чувство к отцу, ей следовало позаботиться об интересах семьи Саигуса. «Сэмпай, неужели вам не нравится тот факт, что Дзюмонзи-сэмпай был использован?» От неожиданного предположения Тацу и Касуми и Зуми одновременно сделали удивленные лица. «Такого просто не может быть! Это никак не связано!» Язык у Майюми заплелся не от вопроса Тацуи, а скорее от вида округлившихся глаз младших сестер. Тацуя тоже удивился этой панике, возникшей от его вопроса. «Что это за взгляд? Мы с Дзюмонзи-куном не в таких отношениях?» «Я не это имел в виду, но...» «Что «но»? Это на самом деле не так?» Она не выглядела прямо настолько взволнованной, но Тацуя решил не говорить лишнего. «Сэмпай, мы привлекаем внимание». Этот совет попадал не в категорию лишних, а в категорию необходимых. Не зная, что ответить на это, Майюми застыла, потеряв дар речи. «Тогда я пойду. Я знаю, куда идти». Он имел в виду, что показывать дорогу не нужно, после этого он развернулся и зашагал к лифту. Чтобы больше не создавать проблем для Майюми, Тацу решил отправиться на этаж проведения собрания. Начало встречи было назначено на 9 часов утра. До этого времени оставалось еще 20 минут, но перед конференц-залом уже собралось немало волшебников, вход был уже открыт, но, похоже, было много людей, пытающихся забрать информацию заранее, в беседах не занимая места. Среди них Таци обнаружил человека в знакомой школьной форме. Шиппа. «А, Шиба-сэмпай!» Человеком в форме первой школы оказался никто иной, как ученик на год младше Шиппа Такума. Сам он такого никогда бы не признал, но он выглядел не в своей тарелке в группе взрослых людей, с которыми он был незнаком. Услышав голос Тацуи, он направился к нему с облегчением на лице. «Почему не заходишь внутрь?» Пропустив приветствие, спросил Тацуя. Он не спрашивал, участвуешь ли ты. Он знал, что Такума — единственный ребенок в семье, даже не заглядывая в его личные данные, предоставленные в школе. Несмотря на то, что среди волшебников поощряются ранние браки, их не принуждают иметь много детей. Это ведь не разведение домашнего скота. Никто не будет заставлять лечиться, если они не могут родить второго. Так как Такума — единственный ребенок, для Татсу было вполне очевидно, что именно тот придет на встречу как представитель семьи Шиппа. Такума, похоже, тоже увидел, что Тацуя, появившись в этом месте, не испытывает никакого дискомфорта, но в его случае можно было сказать, что он не мог себе этого позволить. «Похоже, уже можно заходить, но, видимо, места еще не распределены». Ответил Такума на вопрос Тацуи, не скрывая свою нервозность. Другими словами, он, похоже, не знал, куда сесть. «Пойдем вместе?» «Благодарю». Он стал довольно прямолинейным. Возможно, подумал бы он, будь рядом Томицка. Но сейчас в отношении Такума Тацу не чувствовал каких-то особых изменений настроения. Тацу вошел в конференц-зал, поведя за собой Такуму просто как своего кахая из школы.